Разжижение экономической крови. Несмотря на то, что ценность и бумаги, и золота до определенной степени условна и весьма зависит от обстоятельств, людям все же больше нравится золото. Привыкли за тысячи лет. Поэтому даже среди экономистов можно встретить мнение о необходимости возврата к золотому стандарту. Основная суть их претензий к бумажным деньгам заключается в том, что они не золото и даже не обеспечены золотом. То есть, если раньше на бумажных банкнотах прямо было написано, что каждая купюра обеспечивается определенным золотым содержанием, то теперь ничего подобного даже не пишут. Иными словами, раньше люди верили, что придя в банк, они получат столько золотых монет, сколько написано на банкноте, а теперь они верят, что купюра, находящаяся у них в руках, имеет такую ценность, которая на ней обозначена, и везде ее примут, если она не фальшивая. Люди верят, что государство не рухнет, что оно не напечатает этих бумаг столько, что те вообще потеряют ценность. В это, правда, верят не все и правильно делают, поскольку государство постоянно подпечатывают лишние деньги. По сути, подпечатка денег государством — это скрытое воровство денег у граждан, ибо, обесценивая таким образом деньги, государство вынимает часть ценностей из карманов людей в свою пользу. Вчера вы могли купить на свои 100 рублей определенное количество товара, а завтра это количество уменьшилось, потому что товары подорожали, так как государство напечатало лишних денег, и теперь на то же количество товара приходится большее количество бумаги. Кто в выигрыше? Тот, кто напечатал деньги, то есть государство. Оно сразу же на эти свежевыпущенные, пахнущие краской деньги накупило товаров и услуг, пока цены не успели вырасти. А когда деньги протекли вниз, к рядовому жителю, товары уже подорожали. Грабеж среди бела дня. Так государства пытаются покрыть свои расходы, которые обычно превышают доходы. Правда, пока подпечатка денег не слишком велика, люди с ней мирятся. Но иногда случается большая подпечатка. Настоящий девятый вал из денег. Такое обычно происходит во время каких-либо социальных катастроф. В подобных случаях цены растут уже не на проценты, а на десятки и даже сотни процентов. Это уже гиперинфляция. Один из самых известных примеров – гиперинфляция в Германии после Первой мировой войны, когда экономика была разрушена, инфляция составляла 21%. Только не в год, а в день. То есть с утра до вечера цены успевали вырасти на 20%. Каждые 3-4 дня цены удваивались, то есть немецкая марка обесценивалась вдвое. Поэтому зарплату рабочим выдавали 2 раза в день, и они, бросив станки, тут же бежали в магазины, чтобы успеть что-то купить, потому как ценность пачек с деньгами таяла с каждым часом, словно лед на солнце. Представляете себе масштабы допечатки? Самая крупная купюра, напечатанная немецким банком, имела номинал в 100 триллионов марок. И это далеко не рекорд. В начале 90-х годов прошлого века, когда в силу экономических проблем рухнула мировая система социализма, в Югославии ежедневная инфляция достигала 65%. Каждый день настолько росли цены. В африканской стране Зимбабве в 2007-2008 годах люди бегали с мешками и тачками денег, потому что ежедневная инфляция в этот период достигала 98%. То есть каждый день цены удваивались. Но и это еще не рекорд человеческого гения. Слава победителя в этой страшной гонке по разжижению экономической крови принадлежит Венгрии, которая после Второй мировой войны испытала на себе невиданную инфляцию в 207% ежедневно. Иными словами, цены в стране удваивались каждые 12 часов. И именно в Венгрии была напечатана самая крупная в истории банкнота в 1 секстиллион венгерских пенге. Секстиллион — это миллиард триллионов. Как бы вы себя чувствовали в условиях такой инфляции? Стали бы что-нибудь продавать, зная, что уже через несколько минут вещь будет стоить дороже? А если бы что-то продали, сразу побежали бы тратить эти сумки денег, понимая, что они дешевеют от часа к часу, и завтра на них уже не купишь того, что можно купить сегодня. А через месяц за деньги, которые ты выручил на продаже овцы, тебе не удастся купить даже спички. Это называется бегство от денег. В нормальных условиях, когда деньги имеют ценность, люди за ними гоняются, копят. А в условиях гиперинфляции все спасаются от денег, пытаются сбросить их с рук, словно горячие угли. Деньги становятся никому не нужны, и граждане начинают меняться товарами напрямую, то есть вход, словно в древние времена, идет бартер. Конечно, перечисленные примеры гиперинфляции – это крайние и исключительные случаи. Обычно же инфляция в странах с устойчивой экономикой не превышает 2-4% в год, а в странах, где экономика послабее, достигает двухзначных величин, то есть может составлять 12 или 20%. Почему же не получается совсем без инфляции? Отчего она тихим ручейком просачивается через мощную плотину экономики? Оттого возникает лишний денежный ручеек, что, например, власти в демократических странах обещают перед выборами избирателям больше, чем может потянуть страна. Тех же, кто обещает народу меньше или просто не обещает того, что нельзя выполнять, просто не избирают во власть, ибо народ любит халяву. Поэтому избранным, чтобы выполнить свои предвыборные обещания, нужно увеличивать траты государства на разные социальные льготы, пособия и программы. Отсюда возникает дефицит бюджета. Казна тратит больше, чем зарабатывает, а дефицит покрывается выпуском ничем не обеспеченных денег. Вот потому и говорят некоторые хитро выделанные экономисты. А давайте вместо ничем не обеспеченной бумаги введем золотой стандарт, как в старые добрые времена, чтобы бумажные купюры обеспечивались тем золотом, что лежит за кромах у государства. Ведь лишнего золота не напечатаешь, а значит, денежная система страны будет крепкой, а экономика здоровой. И на каждой денежке будет написано, что этой бумажке соответствует такой-то вес золота в граммах. Это очень наивные рассуждения. Во-первых, кто проверит, сколько там этого золота в закромах у государства? И как уследить, чтобы государство, в руках которого печатный станок, не нашлепало купюр больше, чем у него из золота? Во-вторых, история знает огромное количество примеров, когда деньги, основанные на золотом стандарте, и даже золотые призолотые, запросто девальвировались. Это было давным-давно, когда бумажных денег еще не придумали, и по рукам ходили металлические монеты из драгметаллов, которые многими по сию пору считаются настоящими деньгами, в отличие от денег бумажных. А монеты, тем не менее, обесценивались так, что мама не горюй. Давайте сядем в воображаемую машину времени и отправимся ненадолго на экскурсию в прошлое. Посмотрим на монетное обращение древнего мира и на разные способы обесценивания настоящих денег. Мы уже знаем, что первые металлические монеты появились в результате стремления людей измельчить ценности. От большого слитка металла, который, безусловно, представляет собой ценность, ибо из него можно сделать инструменты и украшения, люди отрезали куски разного размера, чтобы получить своего рода разменную монету для покупки недорогих мелочей. Именно поэтому первые деньги, то есть куски слитков, которые отрезали по весу, часто имели весовое название. И до сих пор еще кое-где в мире, например, в Великобритании или Египте, денежная единица носит название меры веса – фунт. Хотя давно уже там не фунт никакой, и металла в денежке нет, но на купюре по старинке еще пишут вес – фунт. Это эхо тысячелетней древности. Кстати, название нашей национальной валюты тоже имеет металлические корни. Когда-то на Руси основной монетой служил 200-граммовый слиток серебра, имеющий форму разомкнутого обруча, чтобы на шею надевать. И носить такую монету удобно, руки не занимает и украшением служит. Поскольку монета надевалась на загривок, она и называлась гривна. Но 200 граммов золота – это довольно много. Чтобы сделать из гривны разменную мелочь, пруток гривны разгибали и рубили на части. От слова «рубить» и произошло слово «рубль». Рубль значит «отрубленный» – кусочек серебряного прутка. Но чаще всего монеты имели привычный нам вид – металлические кругляшки определенного веса. Их изобрели еще в древнем мире, то есть до нашей эры, и активно использовали, нося в специальных мешочках, как правило, кожаных. Причем за весом монеты следили, поскольку в весе металла и была главная ценность монеты. Это уже потом номинальная ценность денег отделилась от их веса, но в античном мире люди жили простые и до такого рода абстракций еще не доросли. Надо сказать, денежная система древнего мира была довольно запутанной, поскольку монеты чеканились разными городами, разными государствами, разного веса и из разного металла. Поэтому в греческих полисах собственную монету принимали по номиналу, ей верили, А вот отчеканенную в других городах брали по весу, как металл. Но ведь брали. И брали не только монеты греческих полисов, но и других государств, потому что главным было не место происхождения монеты, не картинки на ней, а вес и материал, из которого она была сделана. Золото, серебро. Не самой простой также была и денежная система в Древнем Риме. Изначально в ее основе лежала медная монета, достоинством в один ас. Мы бы сейчас ее даже монетой не назвали, поскольку это был небольшой прямоугольный слиток весом почти в 300 граммов. Вы скажете, немало для монеты? А что вы тогда заявите о римской монете в 5 ассов, которая весила 1,5 килограмма? Ведь такая монетка в раннем Риме была в ходу. На римских медных слитках были выдавлены разные изображения, в том числе изображения животных, как память о тех далеких временах, когда в качестве денег использовался скот. Кстати, один бык в 5 веке до нашей эры стоил примерно 27 килограммов меди, то есть около 100 слитков асов. Позже, в 3 веке до нашей эры, римские деньги уже стали привычно круглыми и более удобными в носке. Вес одного асса был снижен, он превратился в обычную монетку. Кстати, тоже немаленькую, весом в 36 граммов, а вход для производства монет более высокой ценности вовсю пошло серебро и золото. Исходя из сложившихся тогда цен на разные металлы, одна золотая монета по имени Ауреус была равна 25 серебряным динариям, а один динарий равнялся 10 медным ассам. При этом вес динария составлял 4,5 грамма. Кто чеканил монеты? Специально уполномоченные люди, то есть власть. Во все времена и во всех странах чеканка монеты почти всегда была прерогативой государства. Хотя очень редко, но в истории все же были монеты, выпущенные не государством, а храмом или частным лицом. Скажем, в 16-19 веках в Англии и Северной Америке выпускались частные монеты. И выглядели они ничуть не хуже государственных. Например, на золотых монетах американского банкира Бетцрала значились адрес банка, имя банкира и вес самой монеты. Именно оно и портило потом монету. Что же ему позволяло это сделать? Какая лазейка была использована и потом расширена государством для порчи денег? Вот представьте себе, что вам, как государству, нужно начеканить из драгоценных металлов монеты, чтобы обеспечить стране денежное обращение. Вы же не какие-нибудь дикари, чтобы по бартеру вино на сандалии менять. У вас для этого есть в казне запас драгметаллов, золото и серебро в виде слитков. Но ведь чтобы напечатать из этого металла уйму денег, нужно деньги сначала потратить. Работа ведь тоже чего-то стоит. Вам нужно будет заплатить чеканщикам. И материалы, из которых делаются штампы и прочие орудия чекана, тоже чего-то стоят. В общем, одна серебряная монетка весом, скажем, в 1 унцию или 1 фунт будет стоить дороже, чем просто 1 фунт серебра, потому что в нее вложен труд. Это ведь не просто кусок металла, а изделие из него. Поэтому, чтобы не нести на чеканке монет убытки, государство вкладывало в каждую монетку чуть-чуть меньше серебра, пуская недостаток веса на оплату самого процесса чеканки. То есть некая условная монета с надписью «1 фунт серебра» могла весить не фунт, а чуть меньше. Но государство предлагало использовать ее по номиналу, то есть именно как фунт серебра, хотя фунта в ней не было. И граждане, понимая ситуацию, принимали монету по номиналу, то есть как бы верили тому, что на ней написано. Что называется, все свои, не будем мелочиться. Написано на монете 1, значит, пусть так и будет. Вот в эту хитрую щель государство потом и пролезло со своей порчей монеты. Оно начинало постепенно снижать вес драгоценного металла в монетах, оставляя номинал прежним. Потом начало заменять часть драгоценных металлов более дешевыми, например, серебро медью. И предлагало считать такие вот порченные монеты настоящими. На них же написано все как прежде. Иногда это выглядело как принудительная денежная реформа. Например, правитель острова Сиракузы Дионисий Старший приказал под угрозой казни всем жителям принести и сдать все деньги, которые у них есть. Деньги были собраны, перечеканены с меньшим весом и возвращены владельцам, изрядно похудевшими. А прибыль от этой нехитрой операции досталась тирану. А в Азии бывало и так, что правители просто незатейливо выпускали поддельные деньги. Например, вместо серебряных дирхемов печатали медные и сверху их слегка серебрили тонким слоем, который быстро стирался. Народ принуждали использовать эти монеты в качестве настоящих, хотя все прекрасно понимали, что драгоценного металла в этой подделке нет. Иногда на монетах даже писали угрозы от лица власти. Кто эту монету не примет, тому смерть. Понятно, что постоянная чеканка властями подобных недоденег приводила к инфляции. Цены в новых монетах росли. И однажды случилось то, что рано или поздно должно было случиться. Первый в мире социалистический эксперимент. Первая в истории попытка порегулировать экономику приказами. Произошло это во времена римского императора Диоклетиана. В результате финансового кризиса из-за порчи монеты цены так выросли, что это вызвало массовое недовольство граждан. Государство выплачивало своим солдатам и чиновникам жалование дешевеющей монетой, а люди на свои деньги уже не могли купить то количество товаров, которое покупали раньше. Торговцы просили больше денег, потому что монет стало больше, а значит, на один товар стало приходиться больше монет. Логично, не правда ли? Однако, когда граждане недовольны, трон под императором начинает шататься. И что же сделал Диоклетиан, чтобы попытаться исправить ситуацию? Самое глупое, что только можно было сделать. Он решил регулировать цены своим указом. Это все равно, как если бы он своими указами пытался регулировать погоду, запретить шторм, отменить зиму, повернуть ветер в другую сторону, приглушить гром. Ведь установление цены на товар – столь же объективный природный процесс, как и все перечисленное. И это только кажется, что цену за товар на рынке назначает продавец по своему усмотрению. А на самом деле продавец – это термометр, который лишь показывает температуру, которую он не создавал. Можно, конечно, попытаться обмануть природу. Например, если вам на улице холодно, попробовать согреть термометр в руке, подышать на него. Тогда он покажет высокие, радующие глаз значения. Но станет ли от такого самообмана на улице теплее? Чуть позже мы поговорим о том, как природа образует цену. А пока вернемся к наивному императору. Старик Диоклетиан, будучи человеком невеликого ума, выпустил эдикт, указ, который нудным перечислением устанавливал цены на все товары и услуги, которые только могли вспомнить его служащие. В обширной преамбуле указа, как всегда и бывает в подобных случаях, император писал, что делает все из лучших соображений, хлопочет о простых людях и борется с жадностью торговцев. «Жители наших провинций, забота об общем благе заставляет меня положить предел корыстолюбию тех, которые все стремятся подчинить своей выгоде и задержать развитие общего благосостояния». И далее, в цветистых выражениях, ругает жадных спекулянтов, которые совсем стыд потеряли, ломят такие цены, что уму непостижимо. Вообще, немного отвлекаясь от императора, дорогие слушатели, открою вам один важный секрет и дам совет, который сильно поможет жизни, если вы его примете. Ругать высокие цены – не только признак глупости, но и пустая трата времени. С тем же успехом можно ругаться на дождь. Ругайте и себя за то, что мало зарабатываете. Это не цены высокие, это просто у вас денег мало. И вот, отпев положенной песни в преамбуле, указ императора постепенно перетек к сути, которая заключалась в приказной фиксации цен на товары и услуги, под угрозой смертельной казни за нарушение, между прочим. То есть императорский эдикт, подписанный правителем огромной империи, определял, сколько должны стоить репа и редька, лук и чеснок, огурцы и морковь. Причем детализация касалась даже таких мелочей, как внешний вид продукта и количество морковин в пучке. Например, связка хорошей моркови должна была содержать 25 морковин, а связка морковки поплоше – 50 корнеплодов при стоимости того и другого в 6 динариев. Десяток огурцов – 4 динария. Ведерко чеснока объемом 9 литров – 60 динариев. Дороговато? Ну так ведро. Попробуй съешь ведро чеснока. 25 луковиц – 4 динария. 4 либры – 1,3 килограмма вишни или винограда – 4 динария. 10 штук граната – 8 динариев. Сухой сыр – 12 динариев, а свежий, незрелый – 8 динариев. Крупные яблоки – цена за десяток – 4 динария. А вот мелкие яблоки должны были стоить те же 4 динария, но уже за 40 штук. Айва, фиги, виноград, персики, абрикосы – по 4 динария за десяток. Любопытно, что кролик – 40 динариев – стоил гораздо дешевле зайца – 150 динариев. Свиная колбаса оценивалась императором в 1,5 раза дешевле говяжьей. Вымя свиньи стоило дороже, чем свиная печень, а свиная ветчина из Галлии дороже оленины. Из птицы дороже всего стоил павлин, причем самец ценился в 1,5 раза выше самки – 300 динариев против 200. А такую мелочь, как дрозды, император оценивал в 60 динариев за десяток. И вправду, птичка мелкая. Щеглы и воробьи еще мельче, а потому гораздо дешевле и тоже за десяток. Интересно, что щеглы домашнего выкармливания ценились дороже диких, наверное, они были потолще. Кабанятина стоила чуток дороже домашней свиньи, а вино со специями в 3 раза дороже вина простого. Яйца – по 1 динарию за штуку, а тот самый соус гарум, о котором мы говорили раньше, 16 динариев за секстарий, 550 миллилитров. Рыба в маринаде стоила вчетверо дешевле свежей морской рыбы, потому, видимо, что часть веса в этом продукте занимали овощи, в коих рыба мариновалась. Оценке императора подверглась даже Соня Орешниковая, маленький грызун размером с мышь. Прочие устрицы и сардины я перечислять уже не буду, чтобы не загромождать аудио, так как в императорском указе были сотни наименований. Эдикт устанавливал цены на 19 сортов вина, 50 сортов мяса, 96 видов рыбы, 116 сортов тканей, 12 сортов масла. Он регламентировал даже зарплаты и стоимость услуг, сколько платить за перевозку грузов и пассажиров, сколько адвокату, сколько учителю, сколько нанятому, нападенные работы батраку. Так, например, парикмахер, по мнению императора, не должен был брать за свою работу больше 2 динариев с клиента, таксист требовать за перевозку пассажира более 2 динариев за римскую милю, примерно 1,5 километра. Рабочий, который ляпал мозаику на стену, обоев тогда не было, должен был зарабатывать 60 динариев в день, плюс прокорм на время работы. А вот учитель греческого или геометрии – 200 динариев в месяц. Зато один раб трудоспособного возраста, от 16 до 40 лет, не должен был стоить более 25 тысяч динариев. Поражает титаническая работа, проделанная госпланом императора при подготовке этого абсолютно бессмысленного документа, который не исполнялся с самого первого дня его опубликования, как не исполнился бы эдикт о запрете землетрясений. Но это был воистину чудесный эксперимент на людях. Почему же эдикт не мог быть исполнен? Для ответа нам нужно будет маленько углубиться в философию, чтобы понять, в чем отличие субъективного от объективного, как формируется стоимость товара и почему она не зависит от злого субъекта, который цену ломит.